Часть 62. От сильного толчка Брейн ткнулся лбом в приборный навес, верхнюю часть приборной панели, которая была разделена надвое из-за тесноты в пилотской кабине. «Томас, ты чё сегодня какой-то сонный? Второй раз в дно уперлись!» — прозвучал в наушниках раздраженный голос майора Корсака. «Извините, сэр, съел что-то не то?» — ответил Брейн, очнувшись и торопливо включил задний ход, вытягивая боковой стабилизатор судна из донного песка. Взметнулась пыль, и ничего не стало видно. Запустили систему альтернативного зрения, поставлявшие на экран образы, смоделированные в невоспринимаемых человеком спектрах. «Давайте на исходную и снова противоторпедный маневр. Там их, скорее всего, набросают предостаточно. И обидно будет, если все закончится очень быстро». «Сэр, вы давите?» — заметил Ружон. «Кто давит? Я давлю». «Вы, сэр?» «Да, я давлю. У меня дел не в проворот. Этот с вами фигуру выписываю, как будто больше этим некому заняться». «Пусть с нами поработает инструктор Шварц. Он же на этих подводных делах, можно сказать, литотрона съел». «Когда мне понадобится твой совет, Ружон, я непременно к тебе обращусь. А пока проверь, что у тебя с кислородом». «Нормально». «А у меня телеметрия показывает 70%. «Врет телеметрия. Мы дышим нормально». «Да, Томас?» «Да, вполне», — подтвердил Брейн, который сегодня пилотировал судно и сейчас старательно разворачивал его, стараясь снова не зарыться в песок. «Мы на старте, сэр», — доложил вскоре Ружон, бывший в этот день штурманом. «Ну, вперед! И давайте пройдите этот участок дна с песчаными холмами чисто, а то я сегодня снова не засну». И они прошли этот участок. Учебная программа выдавала им множество разнообразных вводных, насылала торпеды, арьергардные мины, электромагнитные сети-ловушки, которые распознавались лишь за несколько десятков метров, при том, что скорость под водой была такой, что попадавшиеся навстречу озерные креветки разбивались о корпус судна. «Отлично! Вот ведь можете, если захотите!» — похвалил майор Корсак через два часа изнуряющей работы. «Ну, наконец-то!» — подумал Брейн, чуть прибавляя в дыхательную смесь кислорода. Он полагал, что на сегодня тренировки закончены и планировал на вечер хорошую встряску с виртуальными противниками. Это должно было прогнать так не ко времени накатывающую сонливость. И что самое неприятное, он даже не замечал того момента, когда начинал тормозить. «Раз у нас пошло такое взаимопонимание, прямо сейчас отработаем и аварийный выход после полученных судном фатальных повреждений». «Но, может быть, лучше завтра?» — подал голос Ружон. «Никаких вам завтра. Я и так исследование сдвинул, чтобы вам всю акваторию освободить. Завтра здесь будет другая программа». «Биномы?» — спросил Брейн. «Не твое дело», — отрезал майор, и Брейн понял, что угадал. Впрочем, все равно пришлось возвращаться на исходную и надевать подводные костюмы, работать в которых было куда сложнее, однако в реальных условиях им с Ружоном предстояло преодолевать весь маршрут или, по крайней мере, самую опасную его часть именно в подводной оснастке, чтобы в случае повреждения можно было воспользоваться аварийным выходом. Сегодня было предварительное обучение, поэтому выходить предполагалось налегке, с одним оружейным кофром. Однако тренировки с выходом по полному профилю с дополнительным багажом были уже недалеки. «Поехали, ребята! Не подведите меня!» И снова полный ход, стремительный разгон и шелест, шлифующий кабину воды. Резкие щелчки — это креветки, которым не повезло. Скорость все возрастает, и вот оно, первое испытание. Мины-торпеды идут вилкой. Уходить влево или вправо — не вариант. Брейн заложил бочку, и виртуальная центральная торпеда прошла в метре от кабины. «Отлично, пираты! Давайте в том же духе!» — крикнул Корсак. Должно быть, ему там на четырех экранах все казалось забавным, но Брейну в дополнительной защитной маске приходилось полагаться только на чутье. Вот бокс электромагнитной сетки. Он уже заметил цель и медленно поворачивался в ее сторону. В реальности никакого поворота бокса Брейн бы не заметил, лишь примитивные сигналы датчиков. Синий — бокс разворачивается влево, красный — вправо. Требовалось мгновенно принять верное решение, поскольку спустя долю секунды происходил отстрел сети, которая двигалась в воде со скоростью, необъяснимой с точки зрения традиционной акводинамики. Уф, пронесло. Конус сети раскрылся в другом направлении, и судно, стрекоча винтами, вышло на следующий этап. В этот раз Корсак никак не прокомментировал успех курсантов, должно быть полностью поглощенный ожиданием следующего, еще более опасного этапа, когда судно входило виртуальное поле арьергардных мин. Их опасность состояла в том, что они и виду не подавали, что засекли очередную жертву. Они пропускали ее мимо себя, прикидываясь камнем, кораллом или диковинным морским существом. А затем двигались следом, понемногу разгоняясь и реагируя на каждый маневр цели. Если нужно, они останавливались или даже зарывались в выл или песок, пока потенциальная жертва, почувствовав неладное, обшаривала все вокруг позиционными радарами. Не обнаружив угроз, она успокаивалась, и тут наступал момент стремительной атаки арьергардной мины. Она сбрасывала маскировку и, сливая все резервы батарей в мощность двигателей, настигала жертву и разрывала на сегменты, если цель была небольшой, или уничтожала ходовую часть, если это было большое судно. Главным на этом этапе было вертеть головой и видеть все экраны и датчики, что было задачей практически невыполнимой. С такой работой справлялись суда покрупнее, где было в избытке автоматизации и предварительной обработки данных. Однако такие гиганты не могли проскочить незамеченными через разграничительные линии охраны. В варианте операции майора Корсака этот вариант не рассматривался. Заградительные линии требовалось не просто пройти, а пройти, не оставляя следов. В противном случае будут преследования, засады, и ничего хорошего из этого не выйдет, поскольку для противной стороны вся эта акватория знакома, а диверсантам приходилось работать в условиях постоянных открытий. «Мы прошли чисто!» — радостно сообщил Ружон, когда экипажу удалось проскочить все засады и ловушки. «А вот хрен вам!» — буркнул Корсак и вручную добавил новую вводную. Пропущенная торпеда снесла правый передний стабилизатор и нарушила герметичность корпуса. Время для эвакуации — 4 секунды. «Это нечестно, сэр!» — крикнул в эфир Ружон, лишь для того, чтобы выразить свое мнение. А в следующее мгновение они с Брейном уже месили взбаламученную воду своими аквароутами. Обрушенное судно всплывало на сработавших поплавках. В реальных условиях оно шло ко дну, но здесь его должен был отбуксировать к берегу инструктор Шварц, а потом, ругаясь, заменять все сработавшие пиропатроны.